Слава приезжал почти каждый день. И Фрида, преодолевая слабость и тошноту, прихорашивалась к приемным часам, наводила порядок в палате и заплетала косу, хотя после травмы ей было трудно поднимать руки. С соседкой у нее наладились добрые отношения. Фрида помогала женщине, чем могла, обе они оказались молчуньями и не спешили открывать друг другу душу, так что очень быстро у них воцарилась полная гармония. Света передала Фриде плеер, полный аудиокниг, и большую часть времени женщины лежали с закрытыми глазами и слушали. На что-то большее сил не было, читать Фрида совершенно не могла и очень боялась, что нарушенные функции мозга восстановятся не полностью. Как она тогда будет работать? Но приходил Слава, брал ее за руку и говорил, что все боятся, пока болеют, а потом становятся как новенькие и забывают не только о своих страхах, но и о самой травме. Говорил, что Фриде надо есть рыбу, а соседке – холодец, и доставал из сумки жареную форель и тазик со студнем. Фриде не хотелось рыбы, и непонятно было, при чем тут холодец, но на душе становилось тепло и спокойно от того, что есть на свете человек, который хочет накормить ее чем-то полезным. Один раз Слава успел за несколько минут до конца приемных часов, вбежал в палату и, поставив гостинца на тумбочку быстрее, чем Фрида сообразила, что он здесь, погладил ее по плечу, спросил о самочувствии и умчался, пока не закрыли центральный вход. Почему-то в этой спешке Фриде увиделось больше чувства, чем если бы они весь вечер провели вместе. В следующий раз они вышли посидеть в холле, и Слава рассказал ей про сестру, врача скорой помощи, убитую на вызове шизофреником. Он говорил тихо, внешне спокойно, но Фрида понимала, как он тоскует по сестре, и, не умея найти слов, чтобы его утешить, просто села ближе и прислонилась к его плечу. Так они сидели и молчали, пока дежурная сестра не шикнула на Славу, мол, больница закрывается, а он тут думает непонятно о чем. Мутно и зыбко было после травмы в голове у Фриды, но одно определилось совершенно твердо, как валун на болоте: она должна быть со Славой. Дело не в том, прощает она его или не прощает, и даже не важно, любят ли они друг друга. Фрида точно запомнила момент, когда к ней пришло это понимание. Стоя перед зеркалом, она пыталась ослабевшим от травмы зрением поймать в нем свое отражение и подкрасить губы, а соседка спросила: «Что? Твой сегодня придет?» «Мой», — подумала Фрида с улыбкой, и вдруг, как громом пораженная, осознала, что это правда. Слава, ее мужчина, нравится это ей или нет, главное, ничего не поделаешь с тем, что они созданы друг для друга. В день выписки Слава приехал за ней, несмотря на все уверения Фриды, что она прекрасно себя чувствует и в состоянии пройти 300 метров, отделяющие больницу от общежития. Он сердечно простился с соседкой, подарил роскошные торты врачам и медсестрам отделения, так будто действительно являлся мужем Фриды, а не просто приятелем. В общежитии не было лифта, и Фрида устала подниматься на 5-й этаж, поэтому немножко замешкалась перед дверью своей комнаты, доставая ключи. «Ну, вот я вас и доставил», — сказал Слава. «Сейчас сбегаю в магазин, куплю вам что-нибудь до завтра продержаться и поеду». Фрида, наконец, открыла дверь и остановилась на пороге. Когда Слава сказал: «Ну все, побежал», она решительно взяла его за руку и покачала головой. «Останься». Он растерянно взглянул на нее, и Фрида повторила: «Останься». Слава медлил, поставил пакет с ее вещами в комнату, но сам не переступил порога. Фрида молча смотрела на него. Та сила, которую она всегда чувствовала в себе рядом со Славой, теперь проснулась и стала ей подвластна. «Фрида, а ты вообще нормально себя чувствуешь?» — спросил он осторожно. «Нормально. Меня ж выписали из больницы». «Не шути, Фрида», — с трудом подбирая слова, проговорил Слава. «Сейчас я этого не пойму». Фрида покачала головой и потянула его за руку. «Ты больше не боишься меня?» — спросил он. все еще не решаясь переступить порог. «Нет, не боюсь», — улыбнулась Фрида. «А ты не думай об этом, просто останься и все». «Хорошо», — сказал Зиганшин и вошел. Ей не было страшно, когда Слава крепко ее обнял и прижался к ее губам своими жесткими сухими губами, и когда они легли на постель, Фрида ничего не боялась. Просто соединялись, сплетались две линии в один узор, вот и все. Услышав ее смех, Слава растерялся, и она быстро обняла его, потому что, конечно, слова бессильны перед объятиями. Они лежали, прижавшись друг к другу, и Фрида слушала, как стучит его сердце, вяло думая, что надо заварить чай или кофе, или что-нибудь другое сделать по хозяйству. В осенних сумерках, заполнивших комнату сквозь легкую тюлевую занавеску, виднелись контуры общежитского шкафа-мастодонта, глубокая щель между плитами на потолке, книжная полка и единственный Фридин стул, на который Слава, торопясь, бросил вперемешку их одежду. Фрида понимала, что должна бы стесняться своего унылого казенного жилища так же, как и несовершенство своего тела, но почему-то никак не получалось. Мысли текли спокойные и спокойные от того, что теперь она больше не боялась ни жизни, ни смерти. «Пора», — вдруг сказал Слава, осторожно высвобождаясь из ее объятий. «Скоро детей из школы забирать». Он быстро оделся и обернулся к ней. «А ты что ж не собираешься?» «Куда?» «Я думал, вместе со мной поедешь». Фрида растерялась и, закутавшись в одеяло на манер римского патриция, встала с постели. «Я не собиралась», — Слава нахмурился. «Сейчас не понял. Что ты тут забыла? Дома, дети, собаки, обед даже на 3 дня. Я такой борщ в этот раз сварил, Фрида. Прям ешь и хочется. А со сметанкой так вообще. Мы с ребятами тебя устроим. По-царски будешь лежать да поправляться». Фрида покачала головой. «Ну что за глупые идеи?» — Слава притянул ее к себе. «Оставаться тут одной в этом гадюшнике зачем?» «Затем, что если надо объяснять, то не надо объяснять. И это мой дом вообще-то какой уж есть, а не гадюшник». Слава пожал плечами и стал надевать ботинки. Фрида смотрела на него и думала, что волшебство кончилось, и снова она из желанной женщины превратилась в глупое, взбалмошное создание не от мира сего. Чувствуя себя опустошенной и нелепой в одеяле, она ждала, чтобы Слава поскорее ушел, и можно было бы спокойно переживать их первую размолвку. Чудесное чувство единения дается людям очень ненадолго. Все остальное время приходится самим строить отношения. И кто сказал, будто это легко? Слава выпрямился, потянулся за курткой и вдруг опустил руку. «А, теперь понял», — сказал он и засмеялся, и Фрида тоже улыбнулась, потому что любила его смех. «Ты хочешь войти в мой дом уже официальной хозяйкой? Прости, но у нас все так быстро с тобой произошло, что я просто забыл уточнить эту позицию. Ты ж пойдешь за меня замуж?» «Теперь-то уж, конечно», — сказала Фрида сварливо. «Теперь куда деваться честной девушке?» «А может, к деду пока отвезу тебя», — предложил Слава. «Все с дедом веселее, чем тут, и я рядом. Прости, что я сразу не подумал, что ты внучка Льва Абрамовича, и для него оскорбительно будет, если ты вдруг начнешь со мной жить. Извини, Фрида, я иногда бываю очень тупым». Фрида улыбнулась, но к дедушке ехать отказалась, несмотря на то, что очень хотела его повидать. Она так и не призналась Льву Абрамовичу в своей болезни и не хотела говорить о ней теперь, когда все самое страшное позади, но по внешнему виду и поведению внучки дед сразу догадается, что с ней что-то не в порядке. Это одна причина, а вторая еще прозаичнее. Работать некому. 2 оставшихся доктора молотили сутки через сутки, выполняя каждый объем работы 3 специалистов. И, зная об этом катастрофическом положении дел, Фрида не считала возможным прохлаждаться на больничном. Головные боли станут поменьше, взгляд начнет фокусироваться, и все, здорово. «Ты что, с ума сошла?» — закричал Слава, когда она поведала ему о своих намерениях. «Не смей даже думать! Нет, глупая жена – это идеально, но не такой же ценой, солнышко, в самом-то деле. Прям не знаю, как тебя тут оставлять с такими геройскими настроениями». Фрида засмеялась и обещала беречь себя. Когда Слава уехал, она выбрала самое симпатичное домашнее платье и отправилась в душ. После того, что случилось, она чувствовала особенно острую потребность быть красивой и ухоженной. Стоя под теплыми струями воды, она вспоминала и жмурилась от счастья и думала, что всякая приличная женщина на ее месте уже начала бы психовать, а женится ли, не обманет ли, а стоит ли выходить за него. Она же ничего такого не думает. Или это последствия травмы? Фрида энергично намылила голову, думая хоть таким примитивным способом вызвать тревогу или неуверенность в завтрашнем дне, но ничего не вышло. Она не видела в будущем одно только безбрежное счастье, нет. Фрида понимала, что жизнь есть жизнь, горе и трудности в ней побольше, чем всего остального, но теперь она чувствовала, что в силах держать любой удар. Вернувшись из душевой, она застала под дверью Славу. Увидев Фриду, он просиял, зарылся лицом в ее мокрые волосы и вдохнул их аромат так глубоко, будто затянулся сигаретой. «Я уж испугался», — пробормотал он. «Закинул тебе покушать йогуртики, фруктики и всякое такое. Прихожу, а тебя нет». «Зайди», — потянула его за рукав Фрида. «Зайчик, ты не представляешь, о чем просишь. Если я зайду, так уж останусь, а меня дети голодные в школе ждут». «А тогда кыш», — заторопилась Фрида. «Поезжай скорее, целоваться не будем». «Ни в коем случае». Слава побежал по длинному коридору, но с полпути вернулся и крепко взял ее за руку. «Слушай, Фрида», — сказал он серьезно, глядя ей в глаза, «не хочу тебе ничего обещать и говорить, что ты не пожалеешь. Может быть, ты пожалеешь, как знать, и вообще проклянешь сегодняшний день. Но в одном я уверен твердо и говорю тебе, я весь твой».